Иван уходит, опустив голову. Да подальше отведи, чтобы их благородие не раздражать. Дерьмо у тебя дисциплина, господин помещик. Деревня. Их, пороли вас, предки наши, да мало видно. Ну, дай срок. Иван с ружьем ведет Панкрата по склону к опушке леса. Впереди поле, над ним стелится туман. Панкрат идет, смотря вперед. Позади него идет Иван. Они идут через поле. Иван смотрит на затылок Панкрату. Иван останавливается. Панкрат делает еще пару шагов. Ну, хватит душ тянуть. Давай кончай. Уходи, дядя Панкрат. Иван вешает винтовку на плечо. Подходит к Панкрату. Развязывает ему руки. Иди, пока не передумал. Панкрат разворачивается лицом к Ивану. Так может и ты? Давай к нам, а? К кружильню-то. Запутался я. До конца. Да и Федька, братец. Меня там самолично порубит. Погоди, Иван. Ступай, пока не шлепнул. Панкрат отворачивается, уходит. Стой! Иван выбрасывает веревку, подходит к Панкрату. Ты не бойся. Чего мокрому дождя бояться? Анна Кафтанова. Правда, за Федькой в отряд пошла? У нас в отряде. Как она там? Ничего, воюет, как все. Девка она ладная. Я спрошу с Федькой, как она. Живет? Аль нет с ним? В каком смысле? В каком смысле мужик с бабой живет? А, да нет, не замечено. А, любовь промеж них, кажись, есть. Ступай. Ступай от греха! Панкрат уходит. И он снимает винтовку с плеча. Беги, дядя Панкрат! Ну! Панкрат бежит по полю. И он стреляет в воздух. Панкрат останавливается, бежит дальше в туман. Иван остается стоять один в тумане. Опускает винтовку и медленно уходит. Поликарп и Олейника вылезают на гору, прячутся за камнем. Олейников снимает шапку, надевает ее на палку, высовывает из-за камня. Дорога. Отряхивает шапку, надевает на голову. Северный склон проверим. Вместе с пулеметчиком дежурят еще 3 солдата с винтовками. На склоне горы сидят Поликарп, Олейников и Баулин. Внизу хвойный лес. Узнать бы, сколько их здесь. И где они нас сторожат. Да, мужики. Заползти в этот каменный мешок мы заползли. Олейников снимает шапку, надевает ее на палку. Вот отсюда как? Высовывает из-за камня. Олейников надевает шапку. Кто-то черт носа не высунет. Поликарп, может, в ту сторону поглядеть, а? Поликарп видит острые отвесные скалы, на которых растут хвойные деревья. Они уходят. Анна выкладывает из платка остатки риса на ящик. Тут камни и могилу не выдолбишь. А зачем долбить? Воронье сплюет. Какой ворон на тебя обзарится? Тощий больно. Ну ладно, запомирали раньше времени. На-кась, Анна. Анна, зачерпни воды. Спасибо, Пахомыч, хватит. Она высыпает рис в казан на костре. Зачерпывает кружкой воду. Поднимается по скале, на которой сидят солдаты. Дает кружку солдату. Видит спящего на скале Федора. У него порвана рубаха. Она берет нитку и иголку, зашивает ему рукав. Он просыпается, гладит ей руки, смотрит на нее. Анна! Я сейчас. Анна спускается к Поликарпу. Слушай, сколько крупы осталось? Вообще ничего не осталось. Совсем мало. Поликарп подходит к костру. Берет у Олейникова бутылку с водой, пьет. Ну что, небось, страшно воевать? Ага. Нет. Так ага или нет? Сперва было шибко страшно. Ну да. Тут, я смотрю, все к Федьке жалось. Нашли время. Поликарп поднимается на скалу. Внизу ущелье, в котором расположился его отряд. Солдаты занимаются повседневными делами. Вокруг них отвесные скалы. День-два, и голод начнется. Пошли. Они спускаются вниз. Я думаю, что не везде они все-таки заслоны поставили. Где-нибудь хоть маленькая щель-то найдется. Найдется. Они снова лезут на скалу. Давай сейчас здесь посмотрим. К пулеметчику белогвардейцев прибегает солдат. Рядом солдаты играют в карты. Сколько же их топеречи стеречь тут? Сказано, пока с голоду не передохнут. Я вот гляжу, у Прохоренки-то царство ему небесное. Сапоги-то новые, яловые. На самогонку сменяли бы. Они тебе раньше закуску поднесут. Сменец караула другим достанутся. Была, была. Куда? Пулеметчик убегает. Сдурел! Он осторожно поднимается на скалу. Добирается к трупу солдата. Снимает с него сапоги. Из-за камня вылезает дуло винтовки. Пулеметчик падает. Белогвардейцы бегут на огневую позицию, стреляют в ответ. Поликарп вместе с пятью мужчинами пришли к Балуне. Сколько раз я говорил, патроны без нужды не жечь. Это приказ. Мародер там один. Пришлось патрон стратить. На мародера. Уж больно тошно смотреть было. Хлебников, сколько гранат осталось? 15 штук. Кот наплакал. Лично отвечаешь за каждую? Есть. Вот, вместе с Баулиным. Пошли, Яша. Угу. Поликарп и Олейников уходят. Да воевались, как мышей в норы загнали. Ну, за так просто они нас все равно не возьмут. Поликарп и Олейников лезут по скале. Баулин с Кошкиным здесь были. Говорят, стена отвесная. Какие черты сейчас. Тихо ты. Ползком подползает к краю скалы. Ну-ка, давай. Олейников достает шашку, вешает на нее шапку, высовывает вперед. Они высовываются вперед. Вроде никого. Внизу отвесная скала. Это да. Эх ты. Сожжений 30, не меньше. А, Поликарп? Почитай все 40. Караулов нету. А зачем они здесь? Слышь, Поликарп, давай я разведаю, а? Ты что, летать умеешь? Зачем летать, зачем летать? Ночью мужики на вожжах опустят. Лишь бы вожжей хватило. Олейников засовывает шашку в ножны. Вместе с Поликарпом смотрит вниз. Если сорвешься или снимут. А, Поликарп, была не была. Один раз помирать. Олейников встает на ноги, смотрит вниз. Вечер. Поликарп и Олейников завязывают узел на веревке. Олейников проверяет пистолет-наган, кладет его себе за пазуху. Поликарп обматывает вокруг него веревку. Олейников бьет Баулина по плечу. Тот бьет его в ответ. Олейников спускается. Поликарп, Баулин и Хлебников держат веревку. Олейников медленно спускается. Скала абсолютно вертикальная. К земле на скале много острых выступов. Олейников висит на веревке над обрывом. Злая вьюга разгуляла. Зубов сидит на стуле, смотрит в окно. В темноте не виден путь. Ох, напрасно я старалась вам. Сердце обмануло. За столом сидят адъютант Демьян и Лушка. Ох, напрасно я старалась свое сердце обмануть. Не забыть того, что было, не махнуть на все рукой. Целовал меня. В дом заходит Иван с корзиной полной еды и выпивки. Я от Михаила Лукича из города. Вот провизию привез. Демьян забирает корзину. Идет к столу полному еды. Иван подходит к Луше и открывает коричневый чемодан. А это Михаил Лукич велел тебе передать. Высыпает на стол украшения. Луша закрывает рот рукой. Осторожно трогает украшения. Пускает слезу. Просил, чтоб Макарку в Зятькову балку забрала с собой. Сегодня же. Там спокойнее. А если Макарку не соблюдешь, сказал он, то все эти побрякушки тебе в горло заколотят. Но ты не очень-то. Ступай. Ступай, сделал свое дело, ступай. Слышь ты? Иван, это что? Ваше благородие, отца моего пожалейте. Отца? Какого отца? Дед, старый дурак, Силантий, который путь партизанам указал. Отец его, повесьте вы его, велели, и старуху тоже. Что? До сих пор не повесили? Исполнить немедленно. Слушаюсь. Адъютант уходит. Ваше благородие, помилуй, я отслужу. Что верно служишь, хвалю. А за отца не просит. Ваше благородие. Ступай. Ваше благородие. Ступай. Ваше благородие, отец же ведь! Ступай, Иван, ступай. Дядя Демьян, отец же мой! Нет у тебя отца, как у меня сына, нет, время такое. Страшный суд, господин, иди, Иван. Макарка, Петр! Ну-ка спать! Двое рыжих мальчиков заглядывают в двери. Демьян осторожно открывает дверь. Выходит на улицу. Иван! Иван готовит седло. Ванька! Оглох, что ли? Вешает на лошадь. Ну-ка, подмогни маленько. Бочку вон передвинуть. Иван заходит в сарай. Демьян снимает с двери замок. Идет за Иваном. Бьет его по голове. Выходит и закрывает дверь. Похолони маленько. А то наломаешь дуралей. Черепков. Мужчина бьет в колокол. Рядом солдат с винтовкой. Военные сгоняют людей. Сейчас узнаете, как партизанам помогать. Животное порядку требует. Вот подаю козу и приду. Иди, говорю. Что ты, хозяйчик-то? А ну, поставь скамейку. Поставь скамейку на место, бандит. Устав, бандитская рожа. Права на вас нет. Бандит. Силантий и Устинья ведут под конвоем в деревне. Вокруг высокой сосны стоят люди. Они расступаются перед конвоем. Солдат завязывает на ветке две петли. А ну, поворачивайся! Косоротов завязывает Силантию руки. Евсей смотрит из-за забора за происходящим. Опять в огород забралась. Раскудрить твою рогатую! Тихо! К нему подходит Олейников. Откуда ты взялся, отчаянный? Тихо! Оттуда! Показывает пальцем вверх. Евсей смотрит в небо. Не боись, старик. Злее будем. Солдат надевает петлю на шею Устиньи. Приезжает Демьян. Ваш строт! Ваш строт! Господин полковник, помилуй, старух приказали! А может и Силантия? Не приказано! Слышишь? Выполняй! Солдат шашкой рубит веревку. А ну, слезай. Силантишка! Там это шишка! Иван выбивает доски на крыше сарая. Вылезает на улицу. Спускается. Скачет на коне. Силантий стоит на одном конце лавочки с петлей на шее. На другом конце сидит Косоротов. Ну, прощайте, что ли, старик. Силантий смотрит на односельчан, а те смотрят на него. Ну что ж, люди. Обскажите маму Ваньки, как отец сгинул, а перед кем виноват? Не осуждайте меня, люди. Косоротов встает. Силантий, пустите! Силантий! Устинья падает на колени. Олейников и все снимают шапки. Демьян снимает шапку, крестится. Иван скачет на лошади по лесу. Иван скачет по деревне. Останавливается недалеко от сосны. Видит повешенного Силантия и мать, лежащую на земле. Рядом сидит Анфиса. Недалеко ходит солдат с винтовкой. Стой! Немедленно! Ванька приехал! Ванька приехал! Тетка Устинья! Иван сидит на коне, опустив голову. Федор и Кирьян сидят в углублении на скале. Из укрытия видны только их головы и дуло винтовки. Все тебя спросить хочу. Ты как в партизаны-то попал? А? Анфиса сказала, ступай в отряд. Ну, я и пришел. А чего же она с тобой не пришла? Да так. Несподручно ей. Ну, чего же несподручно? Чего молчишь-то? А? Ну, куда она пойдет с пузом-то? От тебя, что ли, сморчок вонючий? От кого же еще? И вот она вытравила. Так. И давно живете? Если в деревню вернусь, свадьбу сыграем. Анфиса обещалась. Я ж к Олейникову вернулся! Они убегают. Олейникова поднимают на скалу. Прибегают Федор и Кирьян. Федор помогает тянуть веревку. Давай ручки. Давай руку, Яков. Прибегает Аркадий. Вот полноват, круглое лицо, блондин. Живой Яков. Яковы бывают всякие. А вот Таковский один. Ну что, как там? Олейников достает наган и мешочек с табаком. Закуривай. Самосад. Давай, давай. Курнем. Держи. Что? Повесили отца твоего, Федор. Федор стоит в оцепенении. Кирьян смотрит ему вслед. Снимает шапку. По скале быстро спускается Анна. Подбегает к Федору, который стоит, опираясь о камень. только до Ваньки добраться. Федор уходит, оставляя Анну одну. Подходит к партизанам, которые сидят вокруг костра. Они же уверены, что нам отсюда хода нет. Подвое в карауле стоят, остальные дрыхнут. Мужиков на вожжах человек 20 спустим, снимем караул. А остальных сонных шашками достать — это плевое дело. Господи, там какая-то полусотня нас сторожит. Правильно говорит Яков. Но ежели хоть один да уйдет. Не должен уйти. Ни один не уйдет. Точно, Федор. Смотри, Яков, это непросто. Да ладно тебе, дед. Я что предлагаю-то? Лошади их не тут же пасутся, возьмем. Патроны опять же. Выведем отряды на заимку. Там Зубов с Кафтановым, с ними только рота одна. Переполосуем и в тайгу. А там ищи свищи. Гладко ты на словах. Ну, говорю же, риск. Ну, риск, риск. А вдруг как уйдет все-таки кто-нибудь? Ведь вот Корней верно сказал. И подымет весь полк в Михайловском. В лапшу ведь изрубят. Да будет тебе, Петрович. А вдруг да не уйдет? Вдруг на войне, паря, только смерть бывает. Ведь вот прилетела пуля и готова. Бывает, бывает. Бывает, у девушки муж помирает, а у вдовы живет. Ну да, случается, что и старуха венчается, а что толку? Ой, ох, ныл ты, отец. На молоко, наверное, смотришь, оно киснет. Я точно не замечал. Да, а ты приметь, приметь. Ну ладно, на худой конец опять сюда заберемся. Будем подыхать голодной смерти только и всего. Раненые помирать начали. Был бы провиант до лекарства, отсиделись бы, можете. Ну да. И девок холостых с полсотни. Отдыхай, не хочу. Лекарь встает. Ну что, мужики? Попытаем счастье. Ночь. Партизан у обрыва. Спускают на веревке Кошкина. Внизу его принимают Баулин и Олейников. Отвязывают веревку, отправляют ее обратно наверх. Можно. Веревкой привязывают Аркадия. Он смотрит на всех испуганными глазами. Ты что? А? Держись! Чуть не срывается, но его ловят, аккуратно спускают. Пошел. Спускается Кирьян. Ногой цепляет большой камень, и тот летит вниз. Караул белогвардейцев реагирует на шум. Слышь? Вроде тихо. Все тебе кажется? Они едят у костра. Один встает и смотрит на скалу. Кирьян продолжает спуск. Он внизу. Ну что, сомлел? Точнись ты. Ну? Олейников угрожает Аркадию кулаком, чтоб тот не смеялся. Паря, мужчина 50 лет, обматывается веревкой, снимает шапку, поправляет черные волосы, зачесывает усы, надевает шапку и лезет вниз. Спускается на веревке по скале. Конец веревки оказывается в руках у спускающих. Держи, Поликарп. Что? Узел разошелся. Паря висит на веревке. Федор с солдатами изо всех сил удерживают веревку, пока Петрович завязывает новый узел. Сейчас. Сейчас. Паря зачесывает усы. Продолжает спуск. Командир белогвардейцев, лежа на койке, при свете свечи раскладывает пасьян своей палатки. Федор спускается со скалы. Осторожно! Анна смотрит за его спуском, помогает Поликарпу держать веревку. Федор внизу. Ну что, все? Все. Порядок. Федор, Баулин. А. Молчун. Со мной на часовых, ясно? Ясно. Хлебников, Кирьян, Кошкин, к пулемету. Не забыли где? Не забыли. И чтоб тихо и ни одного живым не выпускать. Пошли. Партизаны расходятся. Федор дергает веревку, и она поднимается вверх. Караульные белогвардейцы у костра. Один сидит, двое ходят рядом. Олейников из-за кустов смотрит за караулом. Подходит к остальным. Один из караульных отходит от костра. Идет в кусты. Аркадий медленно идет в его сторону. Бежит за караульным. Куда ты? Остальные наблюдают. Караульный с ружьем подходит к караульному, сидящему у костра. Из кустов выходит Аркадий. Бьет караульного с ружьем. Нападает на второго. На белогвардейцев, сидящих у скалы, сверху прыгают партизаны. Кирьян с ужасом смотрит на убитых белогвардейцев. Все партизаны забегают в расположение белогвардейцев, нападая на каждую палатку. Командир белогвардейцев хватает шашку, выбегает из палатки. Садится на коня и уезжает. Не стрелять! Не уйдет, сволочь! Ушел, твою! Командир падает с коня на берегу реки. Кто стрелял? Я стрелял. Из-за камня выходит Панкрат. Здорово, ребята! А я-то думал, как до вас добраться. Все в шоке смотрят на Панкрата. От Отряд партизан на лошадях скачет по лесу. На заимке пасутся лошади. Иван просыпается от выстрелов, смотрит в окно. Открывает дверь, смотрит на улицу. Михаил Лукич! Закрывает дверь на засов. Михаил Лукич! Что там, а? Партизаны! Кафтанов гасит керосиновую лампу на столе. Выходит Зуба с сыном. Случится! А, черт, его знаю! Да, сынок, быстро! Случится! Ака! Косоротов прячется в чулан. Белогвардейцы скачут на лошадях от партизан. Федор разбивает окно в дом. Иван наставляет на окно пистолет. Федор залезает в окно, смотрит на Ваню. Иван опускает нога. Федор залезает в дом. Кафтанов целится в него. Не стрелять! Зубов забирает пистолет. О, с ума сошел! Мы сдаемся! Зубов выкидывает пистолет. С нами ребенок. Надеюсь, ребенка его пощадить. Федор подходит к Ивану. Жив. В дом залезает Анна. Федя! Кафтанов нападает на нее. Отбирает пистолет. Федор стреляет в него. Кафтанов в ответ. Зубов прячется. А, полковничек! Зубов достает шашку. Бьется с Олейниковым. Федя! Кафтанов уводит Анну. Анна! Федор стреляет Зубова. Сын Зубова, Петр, смотрит на убитого отца. Федор смотрит на Петра. Тот смотрит на Федора. Федор заряжает винтовку. Петр убегает, его защищает Иван. Не трогай мальчишку! Федор стреляет, осечка. Он достает шашку. Ну, стреляй в меня, Иуда. Нет, не буду. Брат ты мне все же. Федор медленно идет на Ваню. Отца не пожалел. Гад, я гадючих выполз, как болеешь. Пошел вон, сволочь! Иван стреляет вверх, хватает Петра, убегает из дома. Федор бьет шашкой по двери. Уйдет, сволочь! сволочь. Олейников держится руками за глаз. Яков. Руки в крови. Яшка. Глаз разрубил. Сука. Кафтанов и Иван скачут к дому Кафтанова. Демьян, Михаил Лукич! Михаил Лукич, живой, славьте Господи. Анна с Косоротовым добрались? Тут вон в амбаре покуда. Михаил Лукич, тут вчера из Николаевска подполковник какой-то явился. Кто такой? Лохновский по фамилии. Чего ему надо? Я, говорит, лично к зубу. Лично, говорит, от генерала. Отдыхает, говорю. Отдохнул. Ну, а сегодня, как Мишка Косоротов прискакал, ну, рассказал все, так Лохновский весь полк поднял. Погоню, значит. Дурак. Хотя из Николаевска. Ну, я ему людей своих не дал. Нечего, говорю, зазря коней по тайге маять. Вы правильно. Иван. Кафтанов и Иван заходят в сарай. В сарае лежит связанная Анна. Рядом сидит Косоротов. Оклемалась? Иван, развяжи руки. Ну вот, Ванька, сторожем и женихом тебя оставляю. А на утро, чтоб мужем стал. Косоротов, пошли. Анна и Иван смотрят друг на друга. Смотри ты на меня так, Анна. А как на тебя глядеть? Обвенчаемся, Анна. Жить будем, ветру на тебя не дам пахнуть. Анна. Давай, давай. Проси получше. Кто знает, может, что выпросишь. Растоптала ты всю мою жизнь. Проклятые. Она подходит к воротам сарая, смотрит на улицу через щели в досках. Река течет по тайге. Берега покрыты зеленой травой, чуть дальше хвойный лес. На заимке пасутся лошади. Утренний туман стелится над верхушками деревьев. Луша подает на стол блины. За столом завтракают Демьян, Косоротов и сын Зубова. Развеселись, Косоротов. Скучный ты для компании человек. Ну, обморались. В другой раз наша возьмет. Не, не возьмет. Косоротов достает нюхательный табак. Нагляделся я на этих политических. Как они из этого каменного мешка выползли? Черт им ворожит, что ли? Не так с ними нужно было. Барин российский, он дурак. Я Косоротов тебе говорю. В дом заходит адъютант. Где Кафтанов? Михаил Лукич, зять своего с дочкой пошел проведать. Зятем можно назвать? Не могу я так, Михаил Лукич. А ты ее силком, такое ей мое родительское наказание. Отпусти ее, Михаил Лукич. Я вдвойне отслужил. Сопля. Ну, не обессудь. Я свое слово выполнил. Веди, чтоб хуже не было. А коль отпущу, опять к своим партизанишкам побежишь. К ним. Из-за Федьки, небось. И из-за него тоже. А еще-то из-за чего? Я, Анна, жизнь всласть прожил. И вот купил, и баб любил. И над людишками вдоволь властью пользовался. Вот воюю теперь, чтоб еще хоть немножко такой жизнью пожить. Как скотина ты жил! Ты этой жизнью своей мать в петлю загнал! А есть другая жизнь, человеческая. И ради этого такая кроворубка идет. Да люди хотят на земле человеческую жизнь установить. И установят! Установят. Только пустят ли тебя в эту жизнь, небось, припомнят, чья ты дочь? Припомнят. Да только, может быть, вспомнят, не чья я дочь, а какой я человек. Это, Иван, подумай об этом. Они батьку твоего повесили. Мать с ума сошла. Замолчу. На тебе кровь его батьки. Кафтанов душит Анну. Не тронь! Иван достает пистолет. Это ты мне. Она же... Дочь твоя! Ладно, она мне дочь, но я ей отец. Так. Пошли. Кафтанов и Иван выходят на улицу. Анна сидит, держась за горло. Смотри, горяч. Сразу же и за Маузер. Ты же задушить ее хотел. Почудилось мне? Тебе не все равно, коль она... Не все равно. Отпусти ты ее. Слюнтяй ты в таком разе. Ну, да дело твое, отпущу мне что? С Федькой пущай живет, или с кем другим отпущу. Косоротов! Не спускать ни днем, ни ночью. Кафтанов притягивает к себе Косоротова. Говорит ему что-то на ухо. Косоротов идет к сараю. Приоткрывает дверь. Смотрит через щель на Анну. Вечер. В доме горит лампа. Кафтанов тихо идет к двери. Ты куда, Михаил Лукич? Пойду посты проверить. Спи. Кафтанов выходит. Иван бежит к окну. Хватает сапоги, бежит за Кафтановым. В дом заходит Демьян. Куда? Далеко ли? Далеко ли навострился, спрашиваю. Ну, зачем Кафтанов в камень пошел? Это его. Отцовское дело. Да ты не сверкай зрачками-то. Поучит маленько по-родительски, да отпустит. Иван бежит к пистолету. Куда? Руки! Руки назад. А то в момент пригвоздил. Сам знаешь. А ну-ка сядь. Сядь. Вот так. Вот. Поклони маленько. А я с тобой побалакаю. Чумной ты, что это я давно гляжу? Что за коловерть у тебя в башке? Куда она тебя доколовертит? Вот об чем Михаил Лукичу подумать. Он же ее убьет. Ну что? Это его дело отцовское. Теперь-то чего тебе надобно? Чего? Тебе Михаил Лукич предоставил случай муженьком ее стать. Ты не использовал? А? Он, видишь, косорот. Не отказался. Ну. Ты против воли Кафтановской пошел. Терпи. Он свое согнет, ему не перечь. Будь ты хоть дочь тут, хоть кто. Захотел позору предать, предал. А уж дали ходить этому позору по земле или нет, это его отцовское решение. Отправит Михаил Лукич дочерь свою на небеса. Туда ей теперь и дорога. Иван бьет Демьяна. Кафтанов наставляет револьвер на лежащую на земле Анну. Хотел я тебя, сучку партизанскую, с позором твоим на земле оставить. Но я родитель твой. Читай молитву. Читай. Михаил Лукич! В сарай заходит Иван. Кафтанов стреляет. Пуля попадает Ивану в плечо. Ты дочь свою, Косоротову. Тебе этого не понять. Ей я все объяснил. А что прибежал сюда, дурак, жил бы. Иван убивает Кафтанова. Подбегает к Анне, смотрит на нее. Иван тащит Анну через лес. Осторожно переходит речку. Выходит на поляну, осматривается, решает, куда пойти дальше. Кладет Анну на поляну и без сил падает рядом. Смотрит на голубое малооблачное небо. Она встает. видит лежащего Ваню. Пугается. Падает на землю, плачет. Видит у Вани наган, заткнутый в ремень. Хватает наган. Иван просыпается. Он пристрелить меня хотел потом. Зачем помешал? Пристрели тебе и сам. Слышишь, Иван? Пристрели меня! Пристрели меня, слышишь? Слышишь, пристрели меня! Анна падает на землю. Иван сидит рядом. И все-таки Анна. Надо жить. Об этом никто никогда не узнает. Вон они. Кирьян приводит Поликарпа и Олейникова к Ивану и Анне, которые стоят в окружении партизан. Олейников забирает у Вани наган. Иван смотрит на партизан. Партизаны смотрят на Ваню. Пришел. Вот. Анну вашу привел. Отца ее, Демьяна Одноногого, убил. Теперь делайте со мной, что хотите. А ну, погоди, мужики! К ним идет Федор. Дайте-ка мне с ним перемолвиться. Ну, отойди. Сам явился, бандюга Кафтановская. Федор! Федор достает пистолет. Поликарп его останавливает. Пулю так пулю. Только скорее давайте. Ничего. Это у нас не задержится. Разберемся и к стеночке. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо, не трогайте его! Анна бросается на Олейникова. Федор со злостью смотрит на Ваню. На фоне огня от пожара титры прописаны белыми буквами. Конец пятой серии.